Глава 5. Дождавшись 10 часов утра и уже практически начав собирать чемодан, Элина наконец дозвонилась до того самого центра, владелицу которого показывали в новостях. Хотелось поехать уже туда. И неважно куда, хоть на край света, девушка была к этому готова. И приятной новостью стало то, что ближайший ретрит будет групповым, и пройдет он в течение 5 дней за городом, в живописном и практически уединенном месте под названием «Сосновый берег». Но, судя по картинкам в интернете, не такое это было и уединённое место. «Сосновый берег» оказался элитным загородным клубом. Там можно было не только отдохнуть, но и провести переговоры и даже сыграть свадьбу. Имелся центральный корпус, 2 бассейна, закрытый и открытый, теннисный корт, ресторан и кафе, отдельные домики для проживания и даже вилла. Но все было вполне мило и с умом разбросано по территории. Все-таки комфорт для Элины имел значение, а еще эстетическая красота. Ехать на самом деле на край света, жить в лачуге в лесу и ходить по нужде под куст никак не хотелось, даже ради того, чтобы перезагрузить сознание и познать свой внутренний мир. Лучше это было делать с комфортом и в близости к цивилизации. Узнав всю необходимую информацию и переведя деньги, кстати, не так уж и мало, но это не имело значения, Элина продолжила сборы. Решено, значит, решено. Отдых не повредит. А ей действительно надо немного разобраться в себе и понять, куда дальше двигаться. Но вот когда позвонил отец, Элина поморщилась. Говорить ему о своих планах не хотелось. Она девочка большая, никому ничего докладывать не должна. И контролировать ее не нужно. «Привет, папуля». «Привет, дочь. Как настроение?» «Когда ты спрашиваешь, как у меня настроение, то у меня ощущение, что ты мне скоро его испортишь». «Нет, когда такое было?» «Было. Не буду напоминать». «Действительно было. И не один раз. Можно перечислять долго, но Элина не хотела этого делать». «Что у вас с Всеволодом?» «С кем?» «Со Стравинским». «Не знаю, о ком ты говоришь». «Элина, а что у меня с ним должно быть? Вчера виделись». «Мне уже рассказали, что ты пила водку и закусывала шпротами». «Кто?» «Сева донёс». «Неважно». «Ну, если не важно, то я взрослая девочка и могу пить любой воспламеняющийся напиток и закусывать его любым продуктом». «Но ты должна вести себя прилично». «Кто бы говорил о приличии, папа? Ты недавно отдыхал с девушкой, которая моложе меня. Я видела ваши фото в новостных лентах, меня чуть не стошнило. Я взрослый, и это моя жизнь. Хочу тебе напомнить, что я тоже взрослая, и это моя жизнь. И все. Считай, что ты меня воспитывал, я приняла к сведению. Еще вопросы будут? Мне некогда». «Что у вас с Всеволодом?» Это начинало раздражать. «А что вообще у них с Всеволодом? Он зануда, Элина его зачем-то терпит. Надо только разобраться, зачем». «У нас все хорошо. Стравинский обещал разобраться с финнами, и мы рванем в отпуск на острова, греть булки и тратить его деньги». Пришлось соврать родителю. Но это было сделано в гуманных целях, чтобы не тревожить нервы тому самому родителю. Счастливое неведение — это лучший рецепт от головной боли. «Я этому очень рад, но открою тайну. На отдыхе тебя ждет сюрприз». Что там за сюрприз ждет Элину, ей узнать не удалось. В домофон позвонили, пришлось проститься с отцом и пойти открывать дверь. Элина заказала пиццу. После вчерашней водки и шпрот есть хотелось смертельно, а в холодильнике, кроме обезжиренного йогурта и одного яблока, ничего не было. Это его хозяйка сидела до водки и шпрот на диете, худела, так сказать, к лету. Но сейчас можно забить на это. Вечером она отправляется за город, где начнет духовную практику очищения и самопознания. Но пока об этом приходилось только мечтать, так как на пороге вместе с доставщиком пиццы появился Всеволод с цветами. «У нас праздник? Мне не нужен праздник, чтобы дарить цветы любимой девушке». Элина приняла букет, составленный изощренным флористом, слишком замысловатый. Из орхидеи и каких-то экзотических цветов. Доставщик смотрел косо, но при этом улыбнулся и подмигнул девушке, видимо, ее леопардовый халатик, едва прикрывающий задницу, его покорил. «Спасибо, конечно, а почему ты не с финами?» «Подождут. Заехал поцеловать тебя». Всеволод поправил запонки на рукавах, не дал Элине даже поставить цветы в вазу, прижал к себе и накрыл ее губы своими. Девушка прислушалась к ощущениям, но ничего не уловила, лишь в животе заурчала от голода. Вот разберется она с собой и займется этим модником. Надо давно его отшить, а то и так задержался рядом. Но со Стравинским было весело. Он терпел все издевки рыжей избалованной девицы, делал шикарные подарки, цветы вот таскал. «Хочу тебя безумно». Букет упал на пол, рассыпался. Всеволод распахнул халат Элины, начал целовать шею, грудь, опустился на колени и замер. Зазвонил телефон в кармане пиджака, но он не спешил отвечать. «Я хочу, чтобы ты ее свела». «Ты о чем?» Элина сделала вид, что не поняла фразы. «О ней. Когда я вижу ее, мне хочется лично содрать ее с твоей кожи». Всеволода, как истинного педанта, раздражали некоторые мелочи. Он мог на них зациклиться, и тогда весь былой настрой к чему-либо пропадал. Вот и сейчас это случилось снова, как только он увидел эту татуировку. Пропадал не только настрой, но и эрекция. А с этим у него никогда проблем не было. «Нет. Когда и что сводить, а также набивать на своем теле, решаю я сама. И ответь уже на звонок, раздражает». Девушка отошла, откинув за плечо длинные рыжие волосы. Они блеснули в солнечных лучах, запахнула халат и ушла на кухню есть пиццу. Откусила большой кусок, зажмурив глаза, начала жевать. Нет, это ее татуировка. Она закрывает тот самый шрам от аппендицита, но она со значением и тайным смыслом. Небольшой шрам закрывал след от медвежьей лапы. Стравинский не мог знать, почему именно лапа и почему именно медвежья. Они познакомились позже зимнего и такого горячего романа Элины. Так что пусть катится к черту со своими просьбами и желаниями. Всеволод ушел, что-то сказал, поцеловал девушку в макушку. Элина не расслышала. Пусть говорит, что хочет. Вечером ее уже не будет в городе. А вернется она совсем другим человеком. Как же порой мы, не зная того сами, идем в руки к своей судьбе, но все равно бываем не готовы к встрече с ней.